верните веру мне, я веровать хочу. Кого-нибудь, во что-нибудь, но верить мне с верой легче будет, жизнь свою измерить и подойти спокойно к палачу. Отдайте Бога мне, отдайте, что вам в том, каким он будет совершенно безразлично. Верните мне его, возьму в любом обличье. Кому-то надо помолиться перед сном. Веровать, веровать, веровать, веровать стало все трудней. Хлопнули по столу пара апостолов и выпили до дна. Веровать, веровать, веровать, веровать стало все нужней. Мне бы в религии влезть, много религий есть, а вера-то одна. Снимите мне с креста, распятого Христа. Я оживлю его, и он тогда расскажет о том, как друг мой у него просил однажды, чтоб я заснул навек у чистого листа. Веровать, веровать, веровать, веровать стало все трудней. Хлопнули по столу пара апостолов и выпили до дна. Веровать, веровать, веровать, веровать стало все нужней. Мне бы в религии влезть, много религий есть, а вера-то одна. Какая заповедь гласит, не обмани. Но, к сожалению, я Библии не знаю. Отдайте Библию, немного почитаю. Совсем чуть-чуть, пусть эта школа извинит. Веровать, веровать, веровать, веровать стало все трудней. Хлопнули по столу пара апостолов и выпили до дна. Веровать, веровать, веровать, веровать стало все нужней. Мне бы в религии влезть, много религий есть, а вера-то одна. Веровать, веровать, веровать, веровать стало все нужней. Мне бы в религии влезть, много религий есть, а вера-то одна. We'll be right back.